Глава 10. Иной раз божественное откровение ведет прямиком в могилу. Из кинофильма «Религер 2», 2001 год. Музыка, прекрасная, нежная, зовущая, разливалась вокруг, окутывала, обволакивала. С музыкой переплетался, следовал ей женский голос, чистый, красивый, заставляющий все внутри дрожать, задыхаться от восторга. Глаза сами собой поднимались вверх, туда, где располагалась центральная мозаичное панно храма Мистериан. Символ Бога и человек, жаждущий познания. Взгляд недолго останавливался на черной кляксе человеческой фигуры. Он притягивался, стремился выше, по тянущимся из груди нитям судьбы и истины, туда, где в синей вышине небес золотом сияло солнце с вытянутым ромбом по центру. И там, в этих ярких божественных сияниях, верующий находил защиту, силы и крепость духа, а также любовь, утешение, совет и прощение. Что еще нужно обычному смертному, несущемуся на своей хрупкой планете в пугающей черной бездне бесконечного космоса? Что еще нужно слабому существу, которое даже не может представить себе, что такое вечность? Мистериане никогда не противились новому. Сама концепция истины Абсолюта подразумевала саморазвитие и работу над собой. Мистериане верили, что Бог – это непостижимая сущность, всезнающая, всемогущая, всевидящая. Постичь Бога означало стать равным Ему, то есть познать абсолютно все, дойти до конечной точки познания всего вокруг и себя в том числе. В детских передачах приводился несколько утрированный, но максимально приближенный к трактовке образ – бесконечные ряды книжных полок с толстыми, пыльными томами, в которых написано все обо всем. Верующий мистерианин должен был стремиться к тому, чтобы привнести в эту библиотеку что-то свое, новое, прочитав к тому же как можно больше. Считалось, что мистерианин после смерти будет вновь воплощаться в человека до тех пор, пока не познает всю эту библиотеку, то есть станет равным Богу. На вопрос, кто же создал все эти знания, следовал ответ, что знания никто не создавал. Они существовали всегда, сами по себе, и независимо от нашего к ним отношения. Они истина, Бог-создатель, частью которого являются все люди. Естественно, как и во всех религиях, эти утверждения были слишком спорными и иносказательными, чтобы трактоваться однозначно. Но разве настоящая вера обязана быть конкретной? Несколько лет назад, когда Волков впервые переступил порог храма Мистериан, он ничего этого не знал. Тогда ему нужно было просто божественное вмешательство. И так уж вышло, что именно храм Мистериан оказался на его пути, тоже отчасти провидения. Ныне Егор стоял в тени колонны, положив руки на спинку скамейки. Единственный глаз из-под нахмуренной брови созерцал идущую службу. Веритарий, мистерианский священник, в неброском ритуальном костюме строгого покроя декламировал четверостишье из книги «Истин». Саму книгу в хорошем кожаном переплете он держал чуть на отлете, лишь мельком заглядывая в текст. Лицо этого уже не молодого, но на вид крепкого и уверенного в себе мужчины лучилось одухотворенностью и радостью. Насколько Волков знал, в миру он преподавал философию в одном из городских университетов. Голос Веритария разносился под сводами небольшого храма, немного перекрывая, но не заглушая льющуюся из скрытых колонок музыку. Хорошо поставленный голос, не дающий прихожанам задремать или отвлечься. Помимо Волкова, в храме было еще несколько верующих, нашедших время зайти на службу в разгар рабочего дня. Впрочем, один из них, пользуясь тем, что его скрывала спинка впереди стоящей скамьи, писал СМС на телефоне, повторяя на автомате за веритарием «зрячи мы». Типичный захожанин. Когда-то в храме Мистериан не было мест для сидения. Верующие должны были стоять всю службу, держа томики книги в руках. Но времена изменились. За каждого прихожанина приходилось бороться, создавая комфортные условия и интересные службы. Поставили удобные скамьи с мягкими подушками, повесили кондиционеры, вешалки. Вроде бы даже шел разговор о небольшом кафе при храме. А то как, если верующий проголодается во время службы? От голода может и к конкурентам уйти. Но со своими стараниями мистериане все равно выглядели блекло. Первенство удерживали орделиане. У них давно в храмах практиковали различные визуальные ухищрения, от полета по блаженственным небесам в кабинке 5D до голографических постановок жития святых с привлечением живых оркестров и известных певцов. Егор слушал голос Веритария, внутренне вторя словам молитвы. Он вновь и вновь проходил взглядом путь от фигуры человека до яркого, прекрасного лика Бога в ослепительном солнце. Он изо всех сил пытался почувствовать присутствие Бога, нисходящие с небес ответы на нужные вопросы, ощутить вибрирующий, словно струна, нерв в груди, учащенно бьющееся сердце, восторг и радость от служения истинной вере. Веритарий как раз подошел к апогею служения. Его голос окреп, заполнил головы верующих, вытесняя из них сомнения и страх. Музыка очищала, дарила ощущение тепла и света. Прихожане буквально потянулись вверх к сияющему золотому Богу. Они вновь познали истину. Они были счастливы, как когда-то и Волков. Давно. Теперь этого нет. Сейчас все больше в глаза бросалось другое, обыденное, душное, противное. С небольшого столика продают свечи и благовония, дешевые ритуальные товары расходятся бойко, этому способствует надпись о том, что только эти товары могут быть использованы в стенах данного храма. Служка, который стоит за прилавком, имеет свой маленький бизнес. У него можно купить бывшие в употреблении свечи и благоухания, оставленные прихожанами после прошлой молитвы. Позади храма на пожертвования построена автомобильная стоянка, сауна и ювелирный магазин. Кстати, все покупки в храме называются пожертвованиями, потому что в таком случае с них не нужно платить налоги. Многое знал Волков, и он уже устал узнавать все новое и новое. Из-за кулис всегда видны подпорки декораций. Егор тяжело вздохнул, повернул голову налево. Тяжелый взгляд уперся в пустое место возле невысокого подсвечника. Там, среди мелких пятен от застывшего воска, высыхал след чьего-то мокрого ботинка. Одиноко лежал принесенный в протекторе желтый листок с кусочком веточки. Именно здесь Егор Волков стал искрой. Одноглазый заиграл желваками, во взгляде промелькнула смертельная тоска. Резко повернулся на каблуках и быстрым шагом пошел к выходу. Сбегая по ступеням на улицу, он так и не коснулся в ритуальном завершении молитвы символа веры на шее, лишь сильнее запахнул тонкое кашне. Религер Орделиан уже ждал в указанном месте. Когда машина Волкова выехала из-за забора и проехала по краю бетонированной площадки возле заброшенного здания коллектора, он повернул голову и улыбнулся, словно завидел старого друга. Невысокий мужчина средних лет с аккуратной бородой и ясными голубыми глазами, одетый словно бард-семидесятник, в выцветшие джинсы, растянутый свитер с высоким горлом и стоптанные кеды. Длинные русые волосы стянуты на затылке в хвост. Орделианин помахал выходящему из машины Егору, все так же приветливо улыбаясь, сказал низким густым голосом: «Здравствуй, Феникс». «И тебе не кашлять, челубей!» Волков скинул в салон куртку, захлопнул дверь. «Давно ждешь?» «Нет, недавно приехал», — орделианин кивнул на прислоненной кирпичной стене велосипед. «Никак не могу научиться рассчитывать время, вот и выезжаю пораньше, как глаз». От слов орделианина веяло неподдельной заботой и участием. Впрочем, в этом был весь Челубей. Он действительно любил всех, желал только добра и вместе с тем являлся одним из самых опасных религеров в городе. «Нету глаза!» — грубовато откликнулся Егор. «Зато на очках теперь экономлю». «Прошу простить, что так вышло», — сердечно извинился Челубей. «Я не хотел». «Ну да, хотел вообще-то голову раскроить», — буркнул Егор. Орделианин промолчал. Погода выдалась ветреная, холодные языки начинали пробираться под водолазку. Волков поежился, потер руки. «Давай уже ближе к теме!» Одноглазый положил ладони на рукояти ножей, висящие на поясе. «Боюсь простыть! Кстати, с чего это ты обо мне вспомнил? Вроде бы орделяне пока не имеют притязаний на территории мистериан». Челубей подошел к своему велосипеду, принялся распутывать узелок на багажнике. Не поворачивая головы, учтиво ответил. «Ты знаешь, Феникс, я к тебе отношусь с должным уважением и почтением. Ты не враг мне, как не враги мне и остальные заблудшие. Но ты недавно погасил искру наших добрых друзей и соратников». Религер Орделиан справился с узлом и откинул край ткани. «Погасил на их территории, прямо во время трапезы». Волков вспомнил. Ресторан «Росинер», вип-комната, откинутый рукой полок, удивленное лицо сидящего за столом. Требование немедленного поединка, самодовольный кивок лоснящегося лица, скоротечный бой, легкая победа. «Девяткин был предателем моей веры», — сказал Волков. «Он сдал своих агентов гностицианам, переметнулся к ним. Трое наших погибло, были потеряны ценные информаторы. Ты сам знаешь, что это такое, когда перебежчиком оказывается опытный религер, Челубей». Орделиане считали, что проливать кровь – это грех, поэтому не признавали колющее и режущее оружие. Зато в их арсенал плотно вошли бескровные кастеты, боевые молоты, дубинки и биты. Челубей, к примеру, предпочитал кистень. Волков, холодея не только от пронизывающего ветра, наблюдал, как тяжелый блестящий шар медленно вытягивает тонкую цепочку, пропущенную сквозь пальцы орделианина. Вновь заныла пустая глазница, швы собранных хирургами лицевых костей. «Я понимаю и не осуждаю тебя, мой друг», — ответил Челубей на слова Егора. «Ты поступил так, как того требовала твоя совесть». «Сегодня позволь мне поступить так, как требуют от меня мои старшие. Они хотят продемонстрировать нашим союзникам жест доброй воли. Я сам вызвался на поединок с тобой. Это честь для меня». «Ох, высокопарная ты скотина, Челубей!» Волков потянул ножи, щелкнули клипсы. «Ты бы еще хокку по-самурайски прочитал перед боем!» Резким кистевым движением он заставил лезвие выскочить из пазов и зафиксироваться в боевом положении. Рукояти удобно легли в ладонь, занимая годами притертое место. Острые жало ножей выглядели стальными листьями осоки, они были узкие и изящные. Полуторная заточка – идеальная длина в три кулака. Волков улыбнулся противнику. Сегодня он не будет жалеть и щадить, не будет сдерживаться. Нельзя использовать полумеры к человеку, пришедшему тебя убить. В ответ улыбнулся Челубей. Он коснулся лба двумя пальцами, его губы принялись шептать молитву. Стальной шар кистеня описал полукруг, словно маятник часов. Поединок начался. Орделианин был радио. Его дар обладал чрезвычайно мощным зарядом, но требовал довольно продолжительной подготовки перед применением. И чем дольше он взывал к Богу, тем сильнее становился эффект. Обычно радио начинали молиться еще до поединка, накручивая свою искру. Но не Челубей. Его опыта и скорости чтения священных стихов с лихвой хватало на зарядку дара прямо во время боя. Впрочем, общение с высшими силами не отвлекали его от поединка. Он не становился пассивным, как большинство радио, и не старался выждать до момента выплеска. Челубей был активным бойцом, агрессивным религером. Сбить его наводку на дар было очень трудно. Но Егор не собирался играть по правилам противника. Он хорошо усвоил урок. Сошлись жестко, с хрипом. Волков сжался ближе к орделианину, не давая тому преимущества в ударах длинным кистенем. Тот хорошо работал локтями и коленями, выбивая воздух из груди мистерианина, целясь в пах, в лицо, в горло. Коротко свистнули ножи Егора, одновременно ударяя в область печени и в шею. Челубей в последний момент извернулся, прокрутился, разорвал дистанцию одним текучим движением. Стальной шар с шумом рассерженного шмеля прогудел в паре сантиметров от головы Волкова, набрал скорость, превратился в стремительное колесо. Для постороннего зрителя поединок виделся сложным танцем, постоянным движением с уходами и нырками, объединенным общим рисунком боя. Для Егора поединок был пулеметной очередью из мыслей, команд и рефлексов. Все это с невероятной скоростью сменяло друг друга, подчиняя себе тело и разум. Удар, еще удар, длинный выпад вперед и сразу же назад, прочь от мощного контрудара. Успел, увернулся. Стальной шар врезался в землю, высекая из бетона искры, сбился с траектории. Челубей рванул плечо назад, вытягивая цепь. «Скорее, пока момент, пока есть шанс!» Прыжок вперед, ногой по колену, два широких маха ножами, один короткий тычок в бедро, еще выше, в живот и снова в бедро. Держать напор, держа... Ордолянин отбил слившиеся в прыгающих серебристых рыбок лезвия рукоятью кистеня, чудом не повредив пальцы. Глаза горят, губы ускоряют речитатив, уже начинает наливаться свинцом голова, уже сжимает виски, сейчас выпустит дар. Волков зарычал, бросил вперед, размахивая ножами. Кистень из невозможного положения ударил снизу вверх по косой, но недостаточно точно. Цепь стегнула по ребрам, шар стукнул в спину, но ордолянин не успел. Лишь в последний момент ткнул растопыренной пятерней в лицо мистерианина. Егор схватил зубами, обдирающие губы худые пальцы, что есть сил сжал челюстью, ощущая во рту хруст и хлынувшую горячую жидкость вкуса крови. Челубей от неожиданности вскрикнул. Его колено врезалось Волкову в пах. Вторая рука с зажатым в кулаке оружием отпихнула одноглазого прочь. Егор упал на колено, унимая резкую боль внизу живота. Кровожадно оскалился окровавленным ртом. Удалось. Он сбил наводку. Теперь ордолианину заново читать молитвы. Челубей тряхнул разодранной рукой, кровь гранатовыми каплями разлетелась в стороны, но, увидев коленопреклоненного врага, тут же кинулся в атаку. И вновь веером удары, блеск стальных клинков, свист тяжелого шара. От земли летит пыль, в воздухе разносится...